Глава 66. «Боже! О, Боже!» — промычал Майкл. Он плакал от боли, сдернув левую кисть так высоко, как позволяла клейкая лента, стягивавшая оба его предплечья. Из обрубка указательного пальца лилась кровь. Верхняя фаланга была отрезана. Он прищурился от ослепительного света. «Какого черта ты это сделал? Все, все, Майк, успокойся!» Худая волосатая лапа железной хваткой впилась ему в плечо. На запястье красовались дорогие водонепроницаемые часы. Майкл худо-бедно видел лишь голову собеседника, тот держал ее подальше от яркого света. В прорезях черного капюшона сверкнули глаза. Из какой-то трубки закапала мутно-белая жидкость, и секунду спустя Майклу показалось, что к обрубку приложили лед. Он снова вскрикнул. Боль была почти невыносимой. — Я знаю, что делаю, Майк. Тебе не нужно волноваться. Дрожения крови не будет. Мне бы хотелось, чтобы ты называл меня Вик. Понял? Вик. — промычал Майкл. — Вот и хорошо. Нам с тобой лучше быть на «ты». Понимаешь, мы с тобой компаньоны, а компаньон обычно не церемонится друг с другом. Мелькнула белая лента бинта. Мучитель туго замотал окровавленный обрубок пальца и закрутил кончик наподобие жгута. Потом закрепил повязку лейкопластырем. — Видишь ли, Майк, я вроде бы как спас себе жизнь, а ведь она что-то стоит, верно? Судя по тому, что я читал в газетах и видел по телевизору, ты у нас богач, а я нет. В том-то и разница, понимаешь, водички дать? Майк кивнул. Он пытался мыслить трезво, но из-за тупой ноющей боли в пальце думать было трудно. — Если хочешь пить, мне придется отклеить пластырь с твоих губ. Я сделаю это при условии, что ты не будешь орать. — Договорились, Майк? Майкл кивнул. — Мое слово всегда было тверже любой гарантии, а твое? Пленник снова кивнул. Рука мучителя прикоснулась к лицу Майкла. Ему показалось, будто с губ содрали кожу. Рот широко открылся в немом крике, подбородок и щеки ожгло. Незнакомец, как он там представился, Вик, вновь наклонился. Теперь он протягивал пластиковую бутыль минералки с открученным колпачком. Вик влил Майклу в рот немного воды. Минералка оказалась холодной и вкусной, и Харрисон жадно глотал ее, лишь чуть-чуть проливая на подбородок и шею. Потом вода попала в дыхательное горло, и он захлебнулся. Бутылка исчезла. Майкл долго хрипел и перхал, зато когда кашель наконец прекратился, он почувствовал себя обновленным. Он лежал в каком-то сыром помещении, где пахло машинным маслом, скорее всего, в подземном гараже. — Где я? — приподняв голову и заглядывая в щелочки капюшона, спросил он. — Короткая у тебя память, Майк. Я ведь запретил тебе спрашивать, где ты и кто я. — Ты, — сказал, — тебя зовут Вик. — Да, Майк, для тебя я Вик. И опять все окутала тишина. Разум Майкла стремительно избавлялся от окутавшей его пелены. Стало страшно. Страшнее, чем когда он лежал в гробу. — Как ты меня нашел? — Я всю неделю колесил по дорогам. — Видишь ли, Майк, я проверяю, как... Фурычат телефонные вышки на юге Англии. Работаю на несколько телефонных компаний, а заодно слушаю радиосвязь на любительском диапазоне. Старое доброе ОД-радио. Болтаю с парой-тройкой друзей по всему земному шару. Ну, а когда болтать не с кем, я кручу канал, иногда врубаясь в полицейскую волну. С моим оборудованием можно подслушать разговор на любой частоте. Мобильники всякие, вообще что угодно. Я же тебе говорил, что служил связистом в австралийской морской пехоте. Майкл в очередной раз кивнул. Ну вот. И в среду после работы я наткнулся на ваш с Дэви приватный разговорчик и запомнил чистоту. Мне стало любопытно. Я стал слушать дальше. Просмотрел выпуск новостей. Услыхал про гроб, пошевелил мозгами и подумал. Зачем мне гроб, если я собираюсь надраться с лучшим другом? Может быть, гроб нужен, чтобы где-нибудь тебя закопать? Потом я сходил в местное отделение Брайтонского комитета по перепланировке и глянул на сведения о твоей фирме. А затем обнаружил твою заяву на застройку лесного участка, купленного в прошлом году. И заметь, именно там, где вы гуляли по пабам. Вот меня и разобрало, совпадение это или нет. И к тому же я прикинул, что, обскакав столько пивных, твоим друзьям было как пить дать, лень тащить тебя далеко. Значит, тебя закопали недалеко от дороги, там, куда можно добраться на машине. Там ты меня и нашел, — пробормотал Майкл. Ты бы лежал там до сих пор, дружок. А теперь расскажи-ка о денежках, припрятанных вами на Каймановых островах. — О чем ты? Я же тебе говорил, что слушал полицейскую волну. У тебя ведь есть денежки на Каймановых островах? — Насколько я понял, больше миллиона. По-моему, вполне приемлемая награда за то, что я спас тебе жизнь. Готов поклясться. Она стоит вдвое дороже.